Отклики всей американской и западной печати на результаты и сам характер встречи переговоров в Вашингтоне оказались очень благожелательными, за немногими исключениями. При этом почти все газеты не без удивления отмечали незаурядные дипломатические способности Владимира Путина. «Пока есть только один безусловный победитель в войне против террора», писала лондонская «Таймс», «это Владимир Путин». Путин оказался на пороге прорыва в отношениях с Западом, прорыва, который может реализовать его мечту о восстановлении статуса России и ее экономики. Путин выразил безоговорочную поддержку США в их борьбе с терроризмом, и Буш в долгу перед ним. «Желание Путина объединить Россию с Западом», писала газета «Вашингтон-Пост», «вполне искреннее. Но истинная красота стратегического маневра, совершенного Путиным, заключается в его глубине и в его обратимости. Если попытки России получить помощь Запада потерпят неудачу, Москва легко и быстро заберет назад почти все свои предложения». День 14 ноября Владимир Путин провел в крупном городе Хьюстоне в Техасе, где выступал перед бизнесменами в местном университете. На этой встрече в Большом университетском зале Путин держал речь перед 700 представителями деловой и политической элиты. Еще 400 человек слушали и видели Путина по монитору. Было также много вопросов, на которые президент России отвечал с максимальной искренностью. На вопрос об отношениях России и НАТО Владимир Путин ответил, что в отношениях с НАТО Россия готова идти так далеко, как готов и способен идти сам этот альянс. Эту формулу он позднее повторял много раз. В Хьюстоне Владимир Путин имел беседу с Джорджем Бушем-старшим, экс-президентом США. «У нас есть пословица», — сказал, представляя старшего Буша Путину, экс-госсекретарь Бейкер. «Желудь падает рядом с дубом». Владимир Путин предложил российскую версию этой поговорки «Яблоко от яблони недалеко падает». Пятницу, 16 ноября, Владимир Путин провел в Нью-Йорке, и это был самый эмоционально окрашенный день его визита в США. В сопровождении мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Путин посетил место трагедии 11 сентября, и эти руины в центре Манхэттена, которые еще дымились, которые днем и ночью продолжали разбирать сотни людей, произвели на Путина гнетущие впечатления. Президент России возложил венок к сколоченному из досок временному мемориалу всех погибших, где в траурном списке были и более 100 имен граждан и выходцев из России. Память жертв терактов Владимир Путин почтил и перед самым вылетом из США на специальной службе в Свято-Никольском кафедральном соборе, построенном в начале 20 века на личные пожертвования и находящемся под юриспруденцией Московской патриархии.